Глава 6. Тени прошлого. Милая, я почти забыла тебе, но знаю, что ждешь меня позади бурь и морей на том скалистом островке, где мы встретились впервые. И Леонар застонал и оторвался от своей рукописи. Стояла глубокая ночь. Хозяин видел десятые сны, а ему не спалось. В маленькой комнатушке горела свеча, и бывший исследователь северных земель лист за листом убористым почерком записывал все подряд, что вспоминалось ему о прошедших временах. Эта рукопись уже превратилась в ритуал, в заклинание, которое он твердил день за днем, воскрешая образы прошлого. Жена и дети, убитые дорцами во время нападения на поселок, часто снились Элеонару, хотя прошло немало лет. Не раз он был на грани того, чтобы последовать за ними, но снова и снова вспоминал слова матери. Не стоит жить в прошлом, иначе будущее не наступит никогда. И Леонар слишком уважал свою мать. Он не мог себе позволить оказаться слабее ее и добровольно отказаться от борьбы, хотя порой не видел никакого смысла в собственной жизни. Он был поздним ребенком. Мать родила последнего сына после гибели всех четверых детей во время снежной пурги. Племянник Леонара был на 2 лета старше его. «Боги, я прошу лишь об одном», — взмолился летописец, — «чтобы мой путь оказался не напрасным». Он снова взялся за перо, представляя себя лыжником, идущим под снежной пустыне от горизонта до горизонта. Когда застынет северное солнце над миром, воссиявшим белизной, тогда мы снова встретимся с тобой, и прошлое обратно к нам вернется. Возможно, так оно и будет, — прошептал Элеонар. Но до года, когда солнце застынет на вершине своего пути на несколько часов, еще немало лет. Надо продолжать свой путь. Элеонар Лорайди. Хроники Севера. Однажды зимой Арин все же рассказал мастеру историю своих злоключений в Доре, приведшую его в конечном счете в этот дом. Лодан внимательно выслушал юношу, не перебивая и не задавая вопросов. Потом он некоторое время молчал и, наконец, заговорил. «Я вижу, что тебя до сих пор тяготит случившееся с тобой в храме. Другой бы сказал, что об этом просто пора забыть. Но я расскажу тебе о том, чего не знает никто. Я чувствую, что это может тебе помочь. А вот мне самому действительно пора об этом забыть». Мастер криво усмехнулся. «Дело было еще во времена до завоевания этих земель Игмалионом, когда здесь полновластно командовали дорцы. Никто не был застрахован от посягательств на свое имущество или на самого себя. Дорские аристократы приезжали в эти края поохотиться и просто поразвлечься. В те времена мало кого миновали их жадные похотливые руки. Даже местные аристократы старались отправить с глаз долой своих женщин и молодежь, когда наезжали гости из метрополии. Они творили, что хотели, и топили любые попытки заявить о своих правах в людской крови». Арин вспомнил балладу о восстании против дорцев, некогда услышанную от Альны. Тогда эта история что-то задело в его душе и вытащило из отупляющей жалости к себе, заставив по-новому взглянуть на мир и начать бороться. Юноша слушал, затаив дыхание. Мне было тогда не больше 16, приблизительно как и тебе в начале твоей истории. Увидев округлившиеся глаза Арина, мастер усмехнулся. Сейчас мне много больше 100, только я держу это в секрете, чтобы не смущать окружающих. А почему я дожил до этих лет и сохранил свою внешность такой, как она есть, я не знаю и сам. Возможно, за счет жизни в лесу. Лодан рассмеялся. Сначала, когда после 60 я продолжал выглядеть на 40, меня это смущало. Один раз я даже обратился к какой-то ведающей, но она тоже не объяснила ничего, отделавшись от меня фразой «У каждого свой путь». Потом я решил просто не думать об этом и жить, пока живется. Но, увидев тебя, я усомнился в правильности выбранной тогда тактики. Возможно, не зря ты заговорил о своем прошлом, а мне вспомнилось мое. Мастер вздохнул, минуту помолчал и продолжил. Однажды к нашему барону явились некие высокородные гости из Дора. Правда, у самого барона они не задержались и отправились на охоту. По дороге решили покутить в нашем поселке. Поселок был очень маленький, всего 5 дворов. Дорцы заняли дом старосты, приказав хозяину с его домочадцами выметаться и не появляться им на глаза. Тот не заставил себя упрашивать, и пока гости не передумали, свалил вместе с семьей в соседний поселок, к своей родне. Потом, спохватившись, что готовить и прислуживать теперь некому, они решили силой принудить к тому первых попавшихся людей. Я просто шел по улице, когда меня кто-то грубо схватил за плечо. Обернувшись, увидел рослого жилистого мужчину с блестящими серебристо-пепельными волосами до плеч и неприятным пронзительным взглядом серых глаз. «Пойдем», — только и сказал он. Воспротивиться я тогда не посмел. За ним стояли еще 3 крепких мужчин из высшего сословия и 4 воинов охраны. Потом они отловили еще 2 подростков и жену нашего соседа, чтобы готовила для них. По счастью, девчонок старше 8 лет в то время в поселке не было. Сначала я был на их пирушке вместо слуги, приносил и уносил что-то по требованию господ, менял салфетки и вытирал стол от пролитого вина. Потом, уже заметно подвыпивший, пепельноволосый господин сгреб меня, когда я проходил мимо, и усадил на широкое кресло рядом с собой. Приобняв как девушку и дыша перегаром мне в ухо, он начал рассказывать о том, что я по своей дикости не знаю того, что принадлежу к роду, на который возложена великая миссия. Когда я попытался заикнуться о том, что вообще-то я законорожденный сын своих родителей, он прервал меня словами «Заткнись и слушай». Из его слов следовало, что потомки некого древнего рода разбросаны по всей территории Каверны, поэтому большинство из них даже не догадываются о своем происхождении. Этот род ведет свое начало от древних повелителей смерти, магов, жрецов и великих воинов, которым близки по силе были только их антиподы, повелители жизни. А вторых он ничего больше не говорил, а о повелителях смерти распространялся еще долго. Но я запомнил далеко не все. В основном это были общие похвалы в их адрес. Еще он говорил, что повелители-жрецы могут напрямую обращаться к силе смерти и забрать у любого жизнь вместе с посмертием. Жречество меня особо не интересовало, и его, судя по всему, тоже. Самым интересным мне тогда показалось то, что кровь повелителей даст возможность видеть некую другую грань мира и благодаря этому наносить удары, которые обычный противник не может предугадать. К ночи дорская охрана притащила еще двух женщин из поселка, и началась общая оргия. Правда, меня это в тот раз не коснулось. Пепельноволосый изрядно нагрузился вином и был задумчив, только изредка рассеянно поглаживал меня, то по спине, то по бедру. Потом он задремал, сидя со мной в обнимку. Я же не мог заснуть до утра и видел все, что творили остальные дорцы с людьми из нашего поселка. Утром всех односельчан отпустили, кроме меня. Мне же Дорец сказал, что возьмет с собой, и если я буду беспрекословно ему подчиняться, как это принято в нашем роду, то расскажет еще много полезного и кое-чему со временем научит. Беспрекословного подчинения требовали все вельможи, этим меня было не удивить. Сбежать в ближайшее время я не рискнул, чтобы не навлечь гнев на родных и односельчан. Так я отправился на охоту вместе с дорцами. Мой новый хозяин действительно сумел удивить меня не только прекрасным владением мечом, как я успел заметить по его тренировкам со спутниками и солдатами охраны, но и мастерским обращением с луком. Хотя в нашем поселке большинство кормилось охотой и умело обращаться с этим оружием с детства, мне было действительно интересно. Дорец сказал, что когда в меня войдет сила, то весь мир начнет выглядеть иначе. Только он воспринимал это как-то по-своему. Лодон слегка скривился и, ненадолго замолчав, вновь заговорил. В результате со мной все же случилось то, через что прошло большинство моих сверстников. Однажды на вершине высокого холма, где дорцы устроили привал, он раздел и изнасиловал меня под шутки и комментарии своих приятелей. Для дорцев подобное было в порядке вещей, однако другим он попользоваться мной не дал, запретив даже думать об этом. Наверное, Пепельноволосый был среди них главным, потому что все выполняли приказ безоговорочно. Сейчас я уже могу говорить об этом почти спокойно, но тогда меня вывернуло наизнанку. Несмотря на боль и унижение, я почувствовал, что все, о чем он говорил мне до этого, правда, и нас объединяет нечто большее, что выше и древнее нас. Я испытывал влечение к нему, но не как к партнеру, а как одна часть разрозненного целого стремится соединиться с другой. Впрочем, это различие я понял уже гораздо позже. Тогда меня ужаснуло бессознательное притяжение к своему обидчику. Если бы он действовал не так грубо и нагло, я, возможно, пошел бы за ним, как он и предполагал. Но, несмотря на притяжение, я не смог простить ему того, как он поступил со мной. Я сбежал при первом же удобном случае и поклялся перед богами отомстить не только за себя, но и за всех, чьи жизни и честь он и подобные ему втоптали в грязь по своей прихоти. Мастер во время рассказа был слегка бледен, но в его взгляде не чувствовалось боли, только железная решимость довести дело до конца. Арин, живо представляя все описанное, кусал губы и поражался самообладанию своего наставника. Сначала я затаился и стал продолжать тренировки с оружием, особенно с луком. Теперь я по-другому стал его чувствовать, словно у меня открылось какое-то новое ощущение, и, как мне казалось, мог даже управлять полетом своей стрелы. Правда, иногда, перетренировавшись в таком режиме, я начинал видеть мир странно блеклым. Но потом каждый раз тщательно возвращал свои ощущения в привычный с детства вид. После 4 лет ежедневных изнурительных тренировок я уже не встречал никого, кто стрелял бы лучше меня, но продолжал тренироваться, чувствуя, что моему противнику тоже знакома эта методика. Тогда, вспоминая его, я понял, что мы действительно одной крови, и эта кровь несет что-то неведомое многим другим. Между прочим, в тебе есть то же самое. Мастер посмотрел в глаза ученика. Или что-то очень близкое. Именно это я почувствовал при первой же встрече и решил, что твой приход не случайен. Арин сначала очень удивился, а потом неожиданно вспомнил, как, еще тренируясь у Ролана, он ощущал себя одновременно и стрелком, и стрелой, летящей в цель. Возможно, именно об этом ощущении и говорил мастер, когда рассказывал о том, как ему казалось, что он может управлять полетом стрелы. Но рассказчик больше ничего не сказал про самого Арина и вернулся к прерванному повествованию. Я учился и ждал случая, который позволит мне выполнить свою клятву. Сначала мне казалось, что должно начаться очередное восстание против дорцев, но произошло иное. Игмалионское королевство решило присоединить к себе наши земли, и началась война. Местный народ, наслышанный о порядках в Игмалионе, большей частью стал добровольно переходить на сторону противника Дора. И люди не ошиблись. На отвоеванных у дорцев землях были установлены такие же законы, как и в самом Игмалионе. Однако дорцы не сдались так уж легко. У многих из дорских аристократов на этих землях имелись свои вассальные вотчины, с которых они тысячелетиями получали дополнительные доходы. Будучи разбиты в открытых боях с игмалионской армией, дорцы с верными им людьми уходили в леса и нападали на оставленные без защиты армии селения, грабя и убивая. Тогда народ взялся за луки и мечи, и началась кровавая охота за бывшими хозяевами и их приспешниками. Немало людей полегло в те годы, но дорских бандитов вырезали всех. Мастер вытер рукой лоб и со словами «что-то я увлекся» вернулся к собственной истории. С моим обидчиком мы встретились снова лет через 7-8, уже во время войны. Дорец был все так же самоуверен и, увидев меня на голой вершине одного из холмов, помахал мне рукой и стал доставать стрелы из колчана. Я понял его без слов, как и прежде. Он приглашал меня на поединок лучников. Если бы он взял меч, мне было бы сложно тягаться с ним, хотя я умел владеть и мечом. Но он выбрал лук. Зря он это сделал. В глубине души я не хотел убивать его, несмотря на то, как он обошелся тогда со мной. Потому что именно его появление на моем пути разбудило дремавшую во мне силу. Но он выбрал сам. За годы, прошедшие с нашей первой встречи, я научился многому, а он остался на том же уровне. Одновременно, наложив стрелы на тетиву, мы встали боком друг к другу. Мой давнишний обидчик был хорошим лучником и отпустил стрелу, почти не глядя. Я знал, что при такой технике стрельбы его стрелы прекрасно чувствовали цель, как будто имели глаза. Если бы я остался неподвижен, стрела нашла бы меня, но я схитрил, задержав выстрел. Я отклонился с пути его стрелы в самый последний момент, когда она уже не могла изменить путь, и отпустил свою. Дорец был абсолютно уверен, что поразит цель, и даже не сдвинулся с места, повернувшись лицом в мою сторону. Моя стрела вошла ему прямо между глаз, чуть выше переносицы. «Но как же?» — удивился Арин. «Разве стрела может пробить лобную кость?» «Стрела в руках даже обычного опытного лучника с тяжелым луком может еще и не то, а мой противник и я к тому времени умели еще кое-что», — пояснил мастер. «Впрочем, это самое кое-что ты и сам скоро начнешь чувствовать. А я тебе помогу научиться этим пользоваться», — завершил он после короткой паузы. Прошло еще 2 года. В долине, где поселились люди и караины, жизнь шла своим чередом. Однажды вечером у костра разговор завертелся вокруг последних новостей, которые принес Райдену Сагрио, а именно о происхождении мужа новой молодой караины, названной ими Лорхи. Караину охотника все же удалось завоевать доверие у безымянного дикого караина, сторонившегося людей, но защищавшего их долину от любых посягательств извне. Новый знакомый сообщил, что его матерью является Карайна Майден. Райден хмыкнул и сказал, что Майден в свое время была весьма известной личностью. Она была Карайной князя Дойна Иргисарена до самого его исчезновения. Вечером, после тренировок и дел по хозяйству, Релио попросил разведчика рассказать о Майден и вообще о серебристых караинах. Юноша страшно завидовал детишкам, уже запечатлевшим котят. А не так давно уже взрослая Лорхи, к всеобщему удивлению, запечатлела единственную девочку, некогда принесенную Хальдрой в числе прочих. Если в прайде серебристых караинов нет доминирующего самца, то главной становится старшая самка, если она обладает необходимыми качествами, — начал Райден. Не каждый муж королевы — король. Это как раз относилось к Майден, карайне князя. Она была настоящая королева, а ее мужа никто никогда не видел. Майден встречалась с ним на стороне в свободное время и возвращалась к своему напарнику довольная и время от времени беременная. Легче добиться уважения у 10 котов, чем у одной подобной кошки. Это ты знаешь и по Хальдре. А Майден была еще более независимой особой со сложным характером. Уважала Карайна только самого князя. Остальных людей просто терпела. Может быть, Иргисарен и был ее королем. Когда князь ушел, Майден оставалась на этом месте 2 дня, потом походила кругами, забрала 3 своих незапечатленных котят разного возраста и ушла неизвестно куда. Дети Майден вообще трудно шли на запечатление. Но если уж выбирали... Майден вообще-то была стерва. Могла сделать гадость и спокойно сидеть, наблюдая за реакцией окружающих. Но для этого она должна была очень сильно что-то или кого-то не взлюбить. К тому же она была умной стервой. После захвата власти дорцами какая-то кошка довольно долго изощренно мстила захватчикам. Почти наверняка это была именно Майден. Убивала она не так уж много, но доводила мелкие гарнизоны до белого коленя, став для них воплощением злого духа, а может, и самого темного прохвоста. Например, могла тайком, как мышь, пробраться и перегрызть тетивы у луков, поломать арбалеты, а потом, вытащив кого-то из зазевавшихся солдат на безопасные, при отсутствии лучников, расстояние, демонстративно выпускать ему кишки и делать тому подобные вещи на виду у всех. И лишь когда появлялась опасность, неспешно удалялась. Говорят, что несколько раз она была ранена. Но уж тогда виновники могли заблаговременно рыть себе могилы. Хотя некоторых людей из группы она оставляла в живых по совершенно непонятным причинам. История с дорским флагом вообще стоила головы кому-то из высокопоставленных офицеров, потому что это представление, иначе не скажешь, видела довольно много народа, в том числе и местные жители. «Что за история с флагом?» — с интересом переспросил Релио. «А, ты же не знаешь!» «Вообще-то она некогда стала притчей во языцах. Уж не знаю, как Майден добралась до флагштока на башне одной из небольших крепостей, ставшей перевалочным пунктом для дорских войск и караванов с захваченным добром и рабами. Но дорский флаг она оттуда сорвала. Затем, как всегда, расположившись так, чтобы все было прекрасно видно, но никто не мог ей ничего сделать, она медленно и скрупулезно разорвала этот флаг на мелкие клочки, потом нагадила на них и зарыла в землю. Дорские военные, наверное, исходили бессильной злобой, а среди рабов стоял гомерический хохот. Релио тоже громко рассмеялся, образно представив себе описанную картину. «А куда же она делась потом?» — спросил он, отсмеявшись. «Не знаю. Наверное, ушла к диким соплеменникам. Это для нас они дикие, а понимают все не хуже. Просто не хотят общаться с людьми». «Так, муж Лорхи — один из сыновей Майден, если я правильно понял». «Получается, что так, если верить Сагрио», — Райден усмехнулся. «Во всяком случае, по повадкам похож. Взять хотя бы того охотника за наградами, которого он притащил как придушенную мышь, и если бы не мы, то еще долго развлекался бы с его трупом». Релио вспомнил эту историю, произошедшую ранней весной. Тогда супруг Лорхи, после длительного увещевания, скинул им со скал труп мужчины, который, судя по бумагам, обнаруженным при нем, действительно являлся одним из ловцов удачи и явно направлялся в горы по их души. Заметив, что молодой человек задумался о том случае, старый разведчик добавил. Майден тоже не знала никакого милосердия к врагам. «А как же те, которых она отпускала? Ты же сам рассказывал. Значит, их она сразу отнесла к другой категории. Вот и все». Райден вздохнул. За кругом света от костра появились два желтых фосфорицирующих глаза и пристально уставились на мужчин. «Не шумите, моя девочка спит», — услышал молодой человек голос Лорхи. «Все-все, извините, мы уже ложимся спать», — слегка улыбнувшись, произнес вслух разведчик. А потом, повернувшись к Релио, тихо добавил. «Вот, и кем они нас считают в результате? Кто кого воспитывает? Девочкой-то она назвала свою напарницу Ралью. Вряд ли когда-нибудь мы сумеем их понять до конца». Он зевнул и мужчины, завернувшись в одеяло, улеглись спать у догорающего костра.